киевское население считало его самозванцем. Они терпели его на определенных условиях, всегда готовые к тому, чтобы ограничить его власть. В церковной политике он ставил перед собой цель добиться большей автономии русской церкви. И когда возникла вакансия, попытался устроить так, чтобы епископом был назначен исконно русский, а не грек. В конце концов, митрополит Киева Михаил, сам грек, уехал в Константинополь, запретив кому-либо из русских епископов проводить службы. 1145 год. После смерти Всеволода Киевская Веча отказалась принимать князей из дома Олега, снова отдав предпочтение Мономашичам. Но среди последних не было единства, и несколько человек из них вступили в соперничество за киевский престол. Главный конфликт возник между Изяславом II, сыном Мстислава I, и его дядей Юрием из Суздаля. Юрий основывал свои требования на генеалогическом старшинстве, Изяслав — на своей популярности у киевского населения, а также на поддержке тюркских союзников Киева черных клобуков. Из двух князей Изяслав, конечно, был более выдающимся человеком и лучшим правителем. Приди он к власти при других обстоятельствах, он мог бы завоевать для себя положение, подобное тому, что занимал его отец Мстислав I или его дед Владимир Мономах. Однако он родился слишком поздно для выполнения задачи восстановления главенства Киева. Изяслав II правил с 1146 по 1154 год с небольшими перерывами, но большая часть его усилий уходила на то, чтобы препятствовать нападениям со стороны Юрия и его союзника Владимира Галицкого. Дважды Юрию удавалось захватить город с помощью половцев в 1149 и 51 годах, лишь для того, чтобы всякий раз быть вытесненным Изяславом, которого поддерживали венгры. Лишь после смерти Изяслава Юрий окончательно вошел в Киев, где он правил 3 года, 1155-1157, до своей кончины. Изяслав получил в наследство от своего предшественника церковный конфликт с Константинополем. Поскольку он противостоял Константинополю в политическом отношении, у него не было намерений отправиться в Конос. Вместо того он совершил смелый шаг, созвав всех русских епископов в Киев для избрания нового митрополита. В то время в русской церкви было 10 епископов, 6 коренных и 4 греков. Последние бойкотировали собор, который, несмотря на их оппозицию, состоялся. Митрополитом был избран Климент Смоленский, 1147 год, один из наиболее образованных церковных лидеров средневековой Руси. Его, однако, не признал патриарх Константинопольский, и он был со временем отстранен, когда Юрий, как союзник византийского императора, взошел на киевский престол после Изяслава. Было восстановлено полное господство патриарха в делах русской церкви, и не ранее середины XV века русская церковь смогла освободиться от опеки Константинополя. Юрий и его суздальские бояре не были популярны среди киевских горожан, которые после его смерти разграбили его и боярские дворцы. Теперь на короткое время в городе воцарился потомок Давида Черниговского, но киевляне снова отдали свое предпочтение дому Мономаха, и в 1159 году был приглашен Ростислав Смоленский, брат Изяслава II, для того, чтобы занять престол. В политике Ростислав I, 1159-1167 годы, скорее следовал Юрию, чем своему брату, стремясь достичь прочного взаимопонимания с Византией как по церковным,